Часть пятая, глава первая. В коридорах стражи и охранители встретили именинника поздравлениями и пожеланиями. В столовой слуги спели сочиненную кем-то песню и, широко улыбаясь, запорхали с блюдами. В приемной Гюст произнес длинную речь, к концу которой забыл, о чем говорил в начале. Войдя в кабинет, Адер уселся в кресло. Прошел год правления. Пора подвести итоги. Достал из стола чистый лист бумаги, взял ручку. Разделил лист на две части вертикальной линии. Справа написал, чего удалось достичь за год. Слева, что следует решить в срочном порядке. Перевернул бумагу. Сейчас личное, изматывающее. Из-за нелепого пророчества для всех он временный правитель. Об этом каждый раз напоминают флаги в Лайдаре, прикрепленные к флагштоку широкой стороной. До сих пор неизвестно, с чьей подачи он выдвинул кандидатуру последнего наместника порубежья, который приказал открыть лагерь смертников. И если не наместник, то кто на протяжении 3 лет прикарманивал редчайшие сапфиры с подпольного прииска «Котел»? Фальшивый алмаз лежит в сейфе, и над душой стоит экспертная палата с требованием зарегистрировать кристалл. Адер нащупал в кармане пиджака конверт. Еще одна головная боль. Есть 2 варианта. Либо сжечь документ и никогда не вспоминать о тайне знатных родов, либо расшатать весь мир и приготовиться к войне. И ради чего? Ради восстановления чести Марун. Ему это надо? Придерживая парня за ошейник, Адер медленно шел по слабо освещенному коридору к низкой двери. Не будь злосчастного документа в кармане, он бы гулял по саду, настраиваясь на праздничный лад. Или отправился к Дамиру, прихватив 2 бутылок вина. Летописец, не изменяя себе, сидел за столом и, глядя на свечу, держал в руке новое перо. На отточенном конце зависла капля чернил. Перед стариком лежала толстая книга, раскрытая посередине. «Вновь свеча», — проговорил Адер и сел на шаткий стул. Парень улегся на пол, опустил морду на лапы и тяжело вздохнул. Кибади положил перо на чернильницу, снял очки. Адеру был знаком каждый его жест. Сейчас старик подышит на стекла, возьмет фланелевую тряпочку и, заговорив, забудет протереть линзы. «Я пишу самую романтичную историю», — произнес летописец, комкая в руке фланельку. «Она пишется при свечах, это я слышал. Дай прочесть хоть страницу». Кибади прищурил и без того маленькие глазки. Узкие губы растянулись, сетка морщин покрыла щеки. «Страничку о себе?» Адер усмехнулся. «Обо мне? Что ты можешь написать? Рядом со мной тебя не было». «Чтобы видеть и слышать, не обязательно, чтобы видели и слышали тебя. Зная, кто находится рядом, люди надевают маску и играют роль. Их слова лживы, а поступки неискренни». «Как и твои. Ты знаешь, кто перед тобой». «Начнем с того, что я пишу историю о вас, а не наоборот». Кибади вспомнил об очках. Долго протирал стекла, смотрел сквозь них на свет, наконец заложил дужки за уши. «С днем рождения, мой правитель!» Пляшущее пламя свечи освещало дряблую кожу на лице. Глаза за выпуклыми линзами казались намного больше, чем были на самом деле. Наверное, поэтому исходящее от них спокойствие чувствовалось сильнее. Это спокойствие разбередило злость, заставило Адера засунуть руку в карман и стиснуть конверт. Кибади подправил мягкий воск свечи. «Вы пришли сюда не для того, чтобы услышать мое поздравление». «Ты был одним из немногих, кому я доверял». «Был?» «Дай мне минуту». «Что будет через минуту? Вы откажете мне в доверии?» Сними очки». Кибади снял очки, положил их на стол. «Так лучше», — сказал Адер и вытащил из кармана конверт. Достал бумагу. Неторопливо разровнял в местах сгибов. Отбросив сомнения, положил лист перед летописцем. Старик не потянулся к очкам, не притронулся к документу. Только взглянул на него и уронил руки на колени. «Что скажешь, Кибади?» Летописец с трудом встал, взял свечу, уперся бедром в стол. «Помогите мне!» Адер сдвинул стол в сторону. Кибади поставил свечу на место. Наступив носком башмака на край половицы, вытащил из тайника скрученный трубочкой листок. Сдунул пыль, раскрутил и положил на стол точно такой же документ. Адер скривил губы. «Ты так сочувствовал Зервану! С такой болью рассказывал о сгоревшей библиотеке, о страданиях и стараниях своего деда. И я тебе верил». «Мой дед не участвовал в поджоге». «Шаан, это его имя?» «Его», — кивнул Кибади. «Он не поджигатель». «Его имя стоит под признанием в заговоре». «Там нет его подписи». «Но есть имя». «Там должно стоять другое имя!» — вскричал Кибади и, вмиг обессилев, упал на стул. «Библиотеку поджег мой отец!» Адер присел на угол стола. «Вот как!» «Ему было всего 12. Они обманули его, запугали и вписали в бумагу имя моего деда. Он должен был следить, чтобы мальчишка не проболтался, а дед не смог простить сына. Избил его до полусмерти, и мой отец сбежал. Ему пришлось туго. Моя мать умерла, когда родила меня. Отец в ту пору был уже болен лихорадкой. Так я младенцем оказался у деда». Кибади облокотился на колени, уперся лбом в кулаки. «Мой дед ничего не знал, пока не получил документ. Честно. Когда подожгли библиотеку, он был в подвале. Он еле оттуда выбрался. Дым выел ему глаза. Одежда сгорела. На теле не было живого места. Он до своего последнего вздоха пытался восстановить архив. Мой дед стал для меня святым. А этот документ порочит его светлую память. Мы собирались, потомки заговорщиков. 30 лет назад. Хотели сжечь бумаги, но один вдруг передумал и не пришел». «Ты их видел?» «Как вижу вас». «Где вы собирались?» «Я не могу сказать. Не могу предать остальных. Они ведь тоже несчастные люди. Тянут на себе чужой грех». Летописец вскинул голову. «На признание в заговоре есть другое признание». «Ты говоришь о тетради деда?» «Да. Вы помните последнее пророчество странника?» «Смутно». «Трижды возвеличенная и трижды отринувшая свое величие кровь от его крови потечет по жилам с кровью 3 народов». И с 3 именами взойдет на престол в присутствии 3 святых свидетелей. Перед смертью дед назвал себя 1-м святым свидетелем. Я решил, что он сошел с ума. В той тетради он много чего написал, да только я не разобрал его почерк. Возможно, он открыл тайну. Быть может, не одну. Ведь целью заговорщиков была не библиотека, а тюрьма». «Есть предположение, почему тюрьма?» «Есть», — еле слышно сказал Кибади. «Говори». «Это всего лишь предположение». «Говори», — настаивал Адер. «Если я скажу, то обвиню людей голословно». «Тогда скажу я. Зерван никуда не ушел. Заговорщики заточили его в тюрьму и сожгли». Кибади провел рукой по лицу. «Правда не может быть настолько ужасной». Адер забрал 2 документа. «Я выясню, правда это или домыслы. А ты продолжай хранить тайну». Позвал парня и покинул архив. В холле вечно голодный зверь вырвался из рук Адера и снова побежал на кухню. «Это он меня испугался?» — шутливо спросила Иешуа, спускаясь по лестнице. Не получив ответа, произнесла: «Мой правитель, уделите мне полчаса». «Где Эйра?» «Я такое не знаю». «Малика». «Эйра вернулась», — удивилась Иешуа. «Эйра для меня, для всех Малика», — прошипел Адер и крикнул: «Кто видел Эйру?» Окинул взглядом безлюдный холл. «Мне ответят?» «Она в саду, мой правитель!» — откликнулся кто-то. «Скоро прибудут гости», — напомнила Иешуа. «Так встреть их», — сказал Адер и направился к выходу из замка. «У меня возникли вопросы», — прозвучало в спину. «Реши их сама, или я зря тебе плачу?» Под деревцем сгрудились дети, которых Адер и Эйра забрали из дома терпимости. Слышалось чье-то горькое рыдание. «Что произошло?» — спросил Адер. Детвора расступилась. На скамейке сидела заплаканная девочка. «Она умерла!» — прозвучал ее вздрагивающий голосок. «Бог мой!» Адер заглянул в полные страдания глаза. «Кто умер?» «Ящерица!» Адер еле сдержал смех. «И ничего, она не умерла!» — произнес мальчик в костюмчике моряка. «Госпожа сказала, что она заболела и уснула!» Девочка в вязаной кофточке погладила подружку по колену. «Госпожа ее разбудит, вот увидишь!» «Куда госпожа пошла?» — поинтересовался Адер. Дети дружно пожали плечами. Возникший на аллее страж указал вглубь сада. Эйра сидела посреди поляны, закрыв лицо ладонями. Рядом с ней в траве стояла стеклянная банка с широкой горловиной. «Ты плачешь или смеешься?» — спросил Адер, глядя на подрагивающие плечи. «Плачу». «Вы сговорились?» «У кого еще неудачный день?» «Этот человек перед тобой. Меня угораздило родиться именно сегодня». Эйра вытерла слезы. «С днем рождения, мой правитель!» «Спасибо», — буркнул он. «Что у тебя стряслось?» «Не могу поймать ящерицу». Адер опустился на четвереньки. Пополз, всматриваясь в высокую траву. «Ящерицы здесь есть?» «Есть». «Точно?» «Я видела». «Кстати, я пришел пригласить тебя на бал». «Я не приду, простите». «Ты первая, кого я приглашаю на бал, стоя на коленях». «Вы стоите на четвереньках». «Тем более. Надеюсь, из замка меня не видно». Эйра посмотрела на окна верхних этажей. «Вроде бы не видно». Адер поворошил траву. «Придешь?» «Одна?» «Одна». «А как же этикет?» «К черту этикет! Ну так что, придешь?» «Приду, когда поймаю ящерицу». «Ты испытываешь мое терпение, Эйра». «Я не могу веселиться, когда ребенок плачет». Маранда бегал между деревьями, гоняясь за стрекозами. «Парень!» — позвал Адер. «Живо сюда!» Зверь вынырнул из-за ствола и недовольно уставился на хозяина. «Поймай ящерицу. Надеюсь, тебе не надо объяснять, что это такое». Не прошло и минуты, как парень выплюнул перед ним что-то зеленое, обслюнявленное. «Ты ее прокусил!» — возмутился Адер и засыпал ящерицу землей. Эйра скривилась. «Это уже вторая могила». «Где первая?» «Под вашим коленом». «Черт!» Адер отполз в сторону. «Не сад, а кладбище!» Немного погодя, перед ним лежала горка мертвых ящериц. «Парень, хватит!» — взмолилась Эйра. Адер принялся рыть ямку. «Похороним их в одной могиле». Посмотрел на грязь под ногтями. «А скоро мне встречать гостей!» Эйра поднялась, отряхнула юбку. «Видать, не судьба мне станцевать контемп для короля». «Лайс! Ксоп! Кто еще тут?» — крикнул Адер. «Поймайте эту чертову ящерицу!» Непонятно откуда появились охранители. Встав на четвереньки, принялись бороздить поляну. Парень сидел в тени дерева, смешно развесив уши, и с человеческим любопытством наблюдал за людьми. Соединив ладони, Лайс вскочил. «Есть!» и выпустил ящерицу в банку. «Она без хвоста!» — расстроилась Эйра. Адер подтолкнул ее в сторону аллеи. «Иди, собирайся!» «Нужна другая ящерица!» «Эйра! Уговор есть уговор!» «Маляка!» — подал голос Ксоп. «Я придумаю, как объяснить детям, куда делся хвост!» Вернувшись в замок, Адер проорал. «Иешуа, ко мне!» и побежал вверх по лестнице. Не успел дойти до апартаментов, как за спиной раздались торопливые шаги. «Мой правитель, вы не одеты!» — проговорила Иешуа, задыхаясь. «Я хочу изменить церемонию». «Что?» «Я хочу, чтобы не гости встречали меня в мраморном зале, а я их». «За час до бала церемонии не меняются». «Меняются». Адер ступил в гостиную и сразу попал в цепкие руки костюмера. «Македор, дай 5 минут, я в душ. Иешуа, за мной!» И проследовал в спальню. Стоя спиной к приоткрытой двери ванной комнаты, Иешуа еле успевала записывать под диктовку новые правила. «Теперь давайте решим с очередностью», — произнесла она. «Кто входит в зал первым?» Обмотав вокруг пояса полотенце, Адер вышел из ванной. «Тайный советник». Иешуа торопливо отвернулась к окну. «Начинаем с низшего сословия. Я правильно поняла?» «У тайного советника самое высокое положение. Пора уяснить». Македор всплеснул руками. «Ее платье не готово!» «Совсем-совсем?» — нахмурился Адер. Македор затряс головой. «Платье есть, но я его не подготовил. Ступай к ней, живо!» «А как же вы?» «Я сам в состоянии застегнуть пуговицы. Беги!» «За что мне такое?» Причитая, Македор выскочил из гостиной. Адер взъерошил влажные волосы. «Переигрываем, Иешуа». Ее лицо вытянулось. «Опять?» «Начнешь с низшего сословия. Тайный советник войдет в зал последним. И внеси в список танцев контемп. Объявишь его для Эйры». Иешуа повторила слова Македора. «За что мне такое?» и удалилась. Адер оделся. Из зеркала на него взирал незнакомец с тоскливыми глазами. Адер сделал шаг назад. Двойник, высокий, широкоплечий, в черном костюме с золотой вышивкой, улыбнулся. Улыбка получилась страдальческой. Адер похлопал в ладони, потер лицо и пальцем указал на свое отражение в зеркале. «Тебя, печальный уродец, я оставляю здесь». Вечернее солнце спряталось за рыхлыми тучами. Разыгравшийся ветер донес запах дождя. Слуги в темно-синих камзолах вынесли к дверям зонты и выстроились вдоль ковровой дорожки, сбегающей по ступеням к площади. Гости выходили из автомобилей и конных экипажей. Опасаясь, что ветер растреплет прически и припорошит песком наряды, торопливо поднимались по лестнице. Слуги, готовые в любой миг кинуться к зонтам, в промежутках между поклонами поглядывали в хмурое небо. В холле гостей встречала невысокая смуглая девушка в светло-сером строгом платье. Некоторые узнали в ней распорядителя ювелирного аукциона, который прошлым летом проходил в Смарагде. За 10 месяцев ориентка сильно изменилась. Из глаз цвета морской волны исчезла восторженность, в голосе сквозило чувство собственного достоинства. Движения стали отточенными, но что-то в них наводило на мысль. Девушка нервничает. Иешуа произносила слова приветствия и давала знак придворным лакеям. Те припровождали титулованных гостей в малый зал. Дворян без титулов рассаживали здесь же, в холле, на диванах и в креслах. Представителей простонародья вели прямиком в мраморный зал. Не понимая, чем вызваны изменения в устоявшемся бальном этикете, дворяне с недовольным видом следовали за слугами. Казалось, ничего уже не поднимет им настроение, испорченное непочтительными новшествами. Зато простолюдины были в восторге. И не важно, что их поставили возле двери из красного дерева, инкрустированного перламутром, и попросили не наступать на красную дорожку, бегущую от входа к трону. Раскрыв рты, плебеи смотрели по сторонам. Наперекор бушующей за окнами непогоде, потолочный свод зала расстилался лучезарным небом. В вышине парили белоснежные чайки. Пол, как неподвижная гладь моря. В замысловатом рисунке мрамора угадывались коралловые рифы и стайки радужных рыб. Вдоль стен, в окружении красных лилий в напольных вазах, стояли бархатные кресла и кушетки. Сверху, с балкона, доносилась музыка. Но самым удивительным в этом зале был мраморный трон. Возвышаясь на помосте, он искрился, как шампанское в хрустальном бокале, как узорчатый иней на стекле, как алмазная пыль водопада под солнцем. Встретив последнего гостя, Иешуа подошла к собравшейся в холле унылой публике и стала зачитывать имена в том порядке, в каком нетитулованные дворяне должны предстать перед правителем. В первую минуту людьми овладело замешательство. Ему на смену пришло волнение. Адер никого не обойдет вниманием. Забыв об обиде, дамы повернулись к зеркалам и принялись поправлять прически. Кавалеры пробежались пальцами по пуговицам пиджаков, посмотрели на свое отражение в глянце туфель. Иешуа еще раз огласила список и поспешила к титулованным дворянам, которым следовало поздороваться с правителем последними. В мраморный зал вошел почетный караул. Охранители в темно-зеленой форме с золотыми погонами оттеснили плебеев от дверей. Умолкла музыка. Часы пробили 9. «Правитель Грас-де-Мора Адер Карро и его сопровождающая дама маркиза Галисия Каналь!» — торжественно объявил церемониймейстер. На дорожку ступили правитель и его благородная спутница. Очаровательная белокурая девушка в пышном голубом платье, украшенном сапфирами. Простой люд низко склонился. Придерживая парня за ошейник, Адер шел к трону, скользя взглядом по климам, ветонам и ориентам, по жителям бездольного узла, верхнего, нижнего и среднего дола. Он знал всех, чьи узкие тропинки пересек его широкий путь. Подождал, пока Галисия сядет на высокий стул слева от трона, и опустился на бархатную подушечку, предусмотрительно положенную на сиденье трона. Парень лег возле ног хозяина и принял важную позу, словно празднество затеяли в его честь. Церемониймейстер объявлял фамилии. По ковровой дорожке тянулась вереница дворян. Подойдя к правителю, кавалеры склоняли головы, дамы приседали в реверансах и освобождали место другим гостям. Зазвучали имена советников. 15 важнейших людей страны с женами и совершеннолетними детьми выстроились сбоку от помоста. Наконец, старший советник Орес Лайл поднялся по ступеням и встал справа от трона. Повисла долгая пауза. Гости вертели головами, шептались. Глядя в светлое пятно дверного проема, Адер оттянул стоячий воротник пиджака. «Малика Латаль!» «Тайный советник правителя Грас-де-Мора!» Эйра ступила на дорожку, и в зале повисла гробовая тишина. Оливковое платье сидело на ней, как влитое. Декольте и глубокий вырез на спине открывали взором смуглую кожу. Перчатки цвета слоновой кости обтягивали руки до локтей. На груди сверкала россыпь дымчато-коричневых алмазов. Гладко зачесанные волосы завязаны в тугой узел и уложены под сеточку, усыпанную молочными кристаллами. Одни восхищались красотой ближайшей сподвижницы Адера. Другие пытались понять, за какие заслуги он вознес над знатным обществом женщину из низшего сословия. Были и такие, кто смотрел с презрением и насмешкой. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать. «Это... она?» Адер не сразу сообразил, что Галисия обращается к нему. «Это плебейка?» — вновь прозвучал дрожащий голос. «Это мой тайный советник», — — ответил он, — «и говори о ней с уважением». Приблизившись к трону, Эйра сделала реверанс, взошла на помост и встала рядом с Оросом Лайлом. «Я думал, ты не придешь», — прошептал Адер. «Македор ушивал платье и перчатки, извините». С балкона полилась музыка. Гости ждали, когда правитель пригласит маркизу на танец и откроет бал. Но Адер сидел, глядя перед собой, и боролся с желанием протянуть руку Эйре. Если он это сделает, разразится скандал, который завтра взорвет краеугольные земли. Слухами и толками наполнятся замки и дворцы, и каждый будет пересказывать на свой лад, как правитель Грас-де-Мора опозорил знатную даму, пригласив на первый танец безродную девицу. Адер нашел взглядом сестру, улыбнулся ей уголками губ. Почувствовав неладное, Элайна отрицательно покачала головой, однако Адер уже спускался с возвышения. Предоставив ногам возможность делать свое дело, он вел сестру по кругу и избегал смотреть в сторону Галисии. Та изо всех сил старалась казаться счастливой, хотя была обижена до глубины души. Но он ей не скажет, что своим бестактным поступком сохранил ее честь и оградил от сплетен. Обворожительно улыбаясь, Элайна процедила сквозь зубы. «Ты на ходу меняешь церемониал». «Меняю», — подтвердил Адер. «Это возмутительно, возмутительно». Продолжая улыбаться, Элайна кому-то кивнула. «В высшем обществе так не принято». «Согласен». «Да что с тобой?» «А что со мной?» «Адер!» Наигранно рассмеявшись, Элайна стиснула ему пальцы. «Проснись!» Рассмеявшись в ответ, он поцеловал сестру в висок. «Я проснулся». «Она тебя разочаровала?» «Кто?» «Галисия». «Я всегда буду любить тебя сильнее, чем кого-либо», — прошептал Адер и, под аплодисменты, повел сестру к Модосу, тучному человеку средних лет с торчащими ушами и угрюмым взглядом. Вернувшись на трон, сжал Галисии руку. «Прости». «Все хорошо, милый. Сестра — это святое. Я никогда не посягну на ее место». Через полчаса зал шумел, как водопад в ущелье испытаний. Разгоряченные вином гости старались перекричать музыку. Танцующие пары смеялись. Некоторые уходили в соседний зал, где был накрыт праздничный стол, и возвращались в игривом настроении. Дамир, видимо, решил заполучить Эйру на весь вечер. Танцевал с ней пятый танец подряд и ни на шаг не отпускал в перерывах. Его планы нарушили осмелевшие сыновья советников. И вот Эйра уже стоит в окружении ветанской знати, кто-то целует ей руку, а рыжеволосый князь Дамир Плутай топчется за ее спиной. Нервно постукивая пальцами по изумительным сапфирам на корсете платья, Галисия с улыбкой наблюдала за публикой. Адер наклонился к ней. «Тебе придется потерпеть». «О каком терпении ты говоришь? Я счастлива. Я хочу побеседовать с гостями». «Мне пойти с тобой, если тебе не будет скучно?» Галисия погладила его по плечу. «Рядом с тобой мне никогда не скучно». «Я буду разговаривать с простыми людьми». Она заправила локон за ушко. «Я потерплю». Держа в руке бокал, Адер переходил от одной супружеской пары к другой. Галисия то и дело спрашивала озадаченным тоном. «Ты парился в бане? Ел малосольные огурцы? Лазал по горам? Ходил по коровнику? Приютил детей из публичного дома?» Вдруг гости притихли. Адер обернулся. В центре зала танцевали Вилар и Эйра. Можно было не слушать музыку. Она звучала в каждом их движении, изгибе рук, повороте головы. Ноты лились из черных и золотистых глаз, трепетали на кончиках ресниц и, сливаясь в нежные переливы, обволакивали фигуры таинственной завесой. Поворот. Эйра податливо прогнулась и на пару секунд замерла. Поворот приникла к Вилару и коснулась щекой его щеки. «Пригласи меня», — прошептала Галисия. Гости отхлынули к стенам, оставив в центре зала две пары. правитель и его дама не успели закончить первый круг, как под потолком пролетел голос. «Дамы меняют кавалеров! Контемп!» Эйра подошла к Адеру. «Я не танцую контемп», — сказал он резко. «Иешуа все перепутала». «Кто знал, что так получится? Станцуем в другой раз». Прижимая ладони к юбке, Эйра качнулась на носочках. «Я пойду?» «Нет». Адер поднес пальцы к ее щеке, стараясь не касаться бархатистой кожи. «Другого раза не будет». Свет потускнел и отступил. Стены отодвинулись и задрожали в белесом тумане. Музыка, как ласковый ветерок, потянула в вишневый сад. Вокруг кружились розовые лепестки. Сквозь кроны струился лунный свет и падал на душистые травы жемчужным дождем. Мысли исчезли, на душе стало легко. Хотелось запрокинуть голову и закричать во все горло от счастья. Аплодисменты болезненно оглушили. Адер смотрел на Эйру и не понимал, почему так быстро закончился танец. Она со смущенным видом присела. «Благодарю вас, мой правитель». Пока шла к Вилару, пару раз оглянулась. «Я не помню, чтобы ты раньше танцевал контемп», произнесла Галисия, когда Адер опустился на трон. Он положил руки на подлокотники, пальцами погладил холодный мрамор. «Я тоже не помню». «Мог бы признаться». Адер повернулся к Галисии. «В чем?» «Это она целуется лучше, чем я». «Прекрати». «Адер!» Глаза Галисии влажно заблестели. «Ты занимался с ней любовью. Что за бред?» «Там!» Галисия кивком указала на танцующие пары. «Это был не танец. Ты занимался с ней любовью». «Галисия, хватит!» — прошипел Адер. «Думаешь, мне было легко пережить этот год? В лицо все улыбаются, а за спиной шепчутся. А я делаю вид, будто ничего не замечаю, будто у меня все хорошо и я счастлива. А прихожу домой, закрываюсь в комнате, выключаю свет и словно в могилу ложусь. Темно, холодно и одиноко. За этот год я столько передумала, Адер. Ты никогда не говорил, что любишь меня. Не говорил сам. Только когда я просила. Только когда я спрашивала, ты меня любишь, Адер?» Галисия обратила на него измученный взгляд. «Ты меня любишь, Адер?» Он посмотрел по сторонам. Гости были увлечены танцами и вином, и вряд ли кто заметил их ссору. Эйра разговаривала с Элайной, Вилар с задумчивым видом стоял у окна. «Люблю, Галисия. Конечно, люблю». Адер взял ее за руку. «Идем танцевать, милая».